Когда мы приехали в командорство «Белый столб», я отправил армию под командованием Небесного Бессмертного Единства. Они уже превратились в Небесного Карателя и служат нашим авангардом в тестировании силы цельных ворот. Одетый в черное, император Ся указал в воздух, и изображение моментально появилось. Изображением была огромная, дикая земля с возвышающейся горой, почти ничем не прикрытый демонический бог, без головы, который шел босиком по ней. Лицо на груди безголового демонического бога было лицом Небесного Бессмертного Единства. Только, он был более жестоким и диким. Он уже сделал ход, Нин был втайне поражен. Кажется, император Ся по-настоящему насторожен. Он не дает нам знать о каких-либо его действиях. Тем не менее, это к лучшему. Это означает, что наши шансы на победу над цельными воротами будут улучшены. Нин верил в императора Ся, поскольку его фон гарантировал, что он никогда не присоединится к цельным воротам. Он был потомком исконного императорского клана. Исконный императорский клан был самой сильной силой на стороне Альянса Нюевы. Одна из доминирующих сил исконной эры, еще более мощная, чем путь даиста и буддиста Санха. Нин, естественно, верил в решительность императора Ся. Это небесный каратель, божественность Синтиня, образованная в результате построения, в конце концов, с красной бородой старший, справа от одетого в черном императора Ся, засмеялся. Это не настоящий демонический бог, и его сила контролируется небесным бессмертным и руководствуется сыпучими бессмертными, которые контролируют естественную энергию небес и земли, превращая ее в плотское тело. Таким образом, это плотное тело содержит огромную силу, позволяющую ему бегать с большой скоростью. Если бы он парил в воздухе, он двигался бы гораздо медленнее. И поэтому наиболее подходящий способ для продвижения – это пересечь всю Землю. Из-за большого размера и большой силы он работает довольно быстро. Нин взглянул на старшего с красной бородой. Нин и остальные знали всех пятерых внеземных богов или истинных бессмертных со стороны императора Ся. Три из них были из исконного императорского клана и были абсолютными сторонниками императора Ся. Остальные два были истинными бессмертными Дуньяни и основателя клана Небесный Культиватор, истинного бессмертного Небесный Культиватор. Нин давно слышал, что у клана Благой Воды был внеземной бог, но он никогда не видел его до этого. Слова Пламенного Облака верны. Император Ся кивнул. Вам нужно лучше понять, как использовать силу небесных карателей. Следите за этой битвой внимательно. Это будет первый раз, когда Великая Ся действительно сражается с цельными воротами. Запомните, независимо от того, не будьте слишком самоуверенными. Каждый ваш небесный каратель представляет собой 1000 небесных бессмертных и 100 000 сыпучих бессмертных. Если вы будете побеждены, вы не будете единственными, кто умрет. 1000 небесных бессмертных и орда сыпучих бессмертных тоже погибнут. Нин и остальные мгновенно почувствовали тяжелое чувство в своих сердцах. Единство, вы можете остановиться сейчас, внезапно сказал император Ся. Его голос передавался прямо в уши небесного карателя единства. На этом снимке в настоящее время отображается небесный каратель единства, проходящий через огромное озеро. Это озеро было не менее 1000 километров. Хотя в озере было глубоко, вода едва доходила до колен небесного карателя единства. Гигантские волны были способны только смачивать волосы на ногах небесного карателя. Вы всего в 10 000 километрах от цельного города, сказал император Ся. Единство, подождите здесь. Надеюсь, атака цельных ворот скоро придет. Небесный каратель единства просто спокойно стоял в пределах озера, как неподвижное, будто оно было там с исконной эры, как будто ничто в этом мире не могло встряхнуть его. Любой, кто посмотрел на него, почувствовал, как их сердца задрожали. Аура, исходящая от него, была аурой силы, которой обладали только демонические боги исконной эры. Этот небесный каратель был основан в конце концов от истинного бога Синтиня. Высокомерие и стремление к битве, которое оно излучало, превзошли всех самых внеземных богов. Вдруг воды озера начали пульсировать. Небесный каратель единства посмотрел на дальний цельный город. Маленькая черная точка стремительно приближалась, поскольку она расширялась по размеру. У этого существа было белое гуманоидное лицо, оно было покрыто черными чешуйками и имело две руки и две ноги. Оно было 30 000 метров в высоту, но его драконическое, змеевидное тело было 90 000 метров. Рассвет. Поверхность обширного озера была покрыта туманом и росой. Демонический бог, без головы, одетый в меховую набедренную повязку, стоял в пределах озера. Вдалеке, Также массивный с белым лицом зверь из конной эры с формой дракона потопа подходил все ближе. Он скоро добрался до озера, и каждый его шаг заставлял все озеро дрожать и пульсировать, вызывая массивные, могучие волны. Все в главном дворце областного города восьми драконов смогли ясно увидеть эту сцену. И исконный бессмертный Дуньянь пробормотал про себя. И исконный террорист белый дракон потопа, цельные ворота должны были использовать технику, подобную нашей, в создании белого дракона потопа. Император Ся, сидящий на своем троне высоко, нахмурился. По внешнему виду, белый дракон потопа вообще не имеет недостатков. Похоже, это реально. Понятно, что это построение должно быть совершенным. Это определенно то, что мог бы придумать только истинный бог или да-отец. Однако, интересно, насколько он силен, наблюдая за божественностью Синтеня в битве против исконного зверя ужаса белого дракона потопа. «Ха-ха, мне кажется, что я вернулся к исконной эре», — сказал смеющийся истинный бессмертный небесный культиватор. «Давным-давно в исконной эре, когда я жил, прячась за старейшинами из моего клана, я однажды увидел древнюю демоническую битву против исконного зверя ужаса. Это зрелище, которое сейчас перед нами, кажется идентичным». Император Ся засмеялся и кивнул. «Когда мы, люди, сначала начали процветать, а наш статус был еще низким, в исконной эре доминировали те древние демонические боги и божественные звери. Тогда это был их мир. Божественных зверей и зверей ужаса можно было считать демоническими богами. Демонические боги, которые имели форму животных, назывались божественные звери, а звери, которые имели исключительно жестокие нравы и восхищались убийством, назывались звери ужаса. Исконный зверь ужаса, известный как белый дракон потопа, родился с силой внеземного бога. Он обладал вдохновляющим благоговением, был знаменитым и отлично подходит для битвы. Битва между исконным демоническим богом и исконным зверем ужаса. Нин пристально смотрел на изображение в воздухе. Массивный голодный демонический бог и белый дракон потопа смотрели друг на друга издалека. Их боевые намерения затопляли сцену и вызывали изображение из древности. «Началось. Все внимательно следите», — вдруг сказал император Ся. В том пустынном озере возвышающийся небесный каратель стоял лицом к лицу с белым драконом потопа. «СССС». Тело зверя ужаса было наполнено шипящим звуком, когда он пристально смотрел на небесного карателя единства. Небесный каратель единства смотрел на своего оппонента, наблюдая очень внимательно. Двое просто стояли там и несколько секунд смотрели друг на друга. Внезапно, белый дракон потопа сделал свой ход, бум. Воды озера разошлись, в результате чего все озеро задрожало, что даже далекие берега дрожали. Белый дракон потопа неожиданно вылетел вперед, мгновенно пройдя сотни километров между ним и его противником. Его два плеча вырвались, как два несравнимо острых набора когтей, когти дракона потопа. Причина, по которой исконные звери ужаса назывались звери, заключалась в том, что у них было много зверских характеристик. Их когти и придатки, например, часто сравнивались с невероятно мощными магическими сокровищами. Пройдя вперед, острые когти зверя ужаса скользнули прямо к флангу небесного карателя единства, пытаясь разорвать в нем массивную рану. Небесный каратель единства сделал всего один шаг назад. Он поднял правую руку, и края правой руки, казалось, трансформировались в лезвие. Он рушился скоростью молнии, казалось, неся за собой силу истинного Синтеня, когда он ударял. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 18. Глава 11. Книга 18. Глава 11. Неистовая битва. Белый дракон потопа поспешно поднял одну из своих рук, чтобы заблокировать. Его руки были покрыты чешуей и наполнены острыми и длинными когтями. Небесный каратель единства рубил вниз рукой, как гигантским топором, ударяя прямо по левым когтям белого дракона потопа с такой силой, что когти были сбиты вниз к плечам белого дракона потопа. Белый дракон потопа не мог ни слегка пошатнуться, но потом он внезапно закрутился и использовал свой массивный хвост длиной в 90 тысяч метров, чтобы полететь со скоростью молнии по направлению к небесному карателю единства. Небесный каратель единства поспешно поднял руку, чтобы заблокироваться. Удар. Это не могло не сбить его с ног, проплывая сквозь воды массивного озера и поднимая огромные волны в 3000 метров. Казалось, гора рухнула. Однако волны озера не повлияли на небесного карателя единства. Как будто обычный смертный поскользнулся и упал в грязный бассейн. Он поднялся, заставив озеро еще раз содрогнуться, а затем снова бросился на зверя ужаса. Божественность Синтиня и зверь ужаса обменивались несколькими атаками, битва между ними была необычайно дикой и жестокой. В облачном городе восьми драконов император Ся, Цзинин и другие внимательно наблюдали за изображениями, увидев битву небесного карателя и белого дракона потопа на обширном озере. Цельные ворота использовала исконного зверя ужаса, белого дракона потопа, в качестве основы для их построения. Глубокость этого построения и его сила в битве ничем не уступает нашему построению небесного карателя. Император Ся нахмурился. Посмотрите, хотя зверь ужаса немного слабее наших небесных карателей в телесной силе, их хвосты обладают огромной силой и даже сильнее наших небесных карателей. Нин и остальные кивнули. Посмотрите, каждый из них мог просто ранить другого, сказал император Ся. Однако сила небес и земли быстро лечит эти виды ран. Ни один из них не ранил другого. Ясно, что обе стороны обладают невероятно мощными телами, и каждому из них трудно по-настоящему повредить другому одним ударом. Один на один будет трудно добиться победы в течение короткого периода времени. Единственный способ выиграть – это сила количества. Это единственный способ быстро убить противника, сказал император Ся. Если мы сможем убить одного из них, если мое предположение верно, то эти звери ужаса сформированы из по меньшей мере тысячи небесных бессмертных и бесчисленных сыпучих бессмертных. Убийство зверя ужаса станет огромной победой. Рядом с императором Ся была женщина внеземной бог, одетая в доспехи. В битве ключ к победе заключается в том, чтобы укрепить себя, уклоняясь от наших врагов. Наше преимущество будет продолжать расти, и в итоге мы уничтожим наших противников окончательным ударом. Полагаю, у них не может быть слишком много этих исконных зверей ужаса, этих белых драконов потопа. Когда они болтали между собой в главном дворце, вдруг сцена битвы внутри изображения изменилась. Массивное озеро было заполнено размытыми туманами, но внезапно возник ветер, в результате которого образовался массивный водоворот облаков. Энергия небес и земли наполняет место, лицо императора Ся изменилось. Восемь генералов, поторопитесь и возьмите построение небесного карателя. Внезапно зарычал император Ся. Да, Нин и остальные восемь чувствовали, что их сердца сжались. Они тоже были ошеломлены видом этого огромного вихря. Они все могли сказать, что враги должны были создать дополнительных зверей ужаса и создать больше белых драконов потопа. Понятно, что цельные ворота пытались усыпить императора Ся ложным чувством самоуспокоения, первоначально отправив только одного белого дракона потопа и используя только немного естественной энергии. Теперь, однако, они отправили всех белых драконов потопа, которые у них были. Хэймэм, как злобно. Значит, они пытаются нанести мне суровый удар в нашем первом обмене атаками? Император Ся холодно засмеялся. Из массивного водоворота над озером можно было сказать, что белые драконы потопа, которые принимали форму, должны были находиться в районе этого озера. Почему же тогда ничего не было видно? Единственное объяснение заключалось в том, что они все прятались в переносном минорном мире. Нин и остальные восемь сразу вылетели из главного зала на полной скорости, отправив свой основной смысл своим подчиненным. Нин взревел мысленно: «Армия Северной Тьмы, соберите построение». Бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум. Из восьми военных лагерей вылетела толпа бесчисленных бессмертных. Бессмертные двигались с невероятной скоростью, и в мгновение ока они собрались в воздухе. Нин полетел к своей собственной армии Северной Тьмы, и все объединились в построение небесного карателя, когда появились кровавые рунические линии, а также подавляющие боевое намерение. Вскоре появились восемь возвышающихся, размером с гору босых демонических богов, которые были одеты только в меховые набедренные повязки. Восемь небесных карателей проявились, и их ауры возвышались над небесами. «Спешите и укрепите его», — мысленно рыкнул император Ся. «Защитите себя и уничтожьте своих врагов. Чем больше вы сможете убить, тем лучше». Да, Нин и остальные все согласились на приказ, а затем все восемь небесных карателей исчезли. Огромное озеро. Небесный каратель единства все еще сражался против зверя ужаса белого дракона потопа. Внезапно над ним образовался огромный вихрь естественной энергии, и как только это стало возможным, из этого вихря стала тянуться другая сила, заставляя ее вращаться еще быстрее и расти еще больше. Нехорошо. Небесный каратель единства мог сказать, что что-то плохое происходит. Через мгновение голос императора Ся раздался в ушах. Осторожно.